Поменьше государства. Вот уже несколько месяцев я прощаюсь с подругой. Я перечитала ее стихи, которые хорошо знала, статьи, которых не знала. Я собрала воспоминания о ней ее близких и друзей, ее коллег. Я всегда, с первого дня знакомства до последней встречи, это был ее последний вечер, в Москве в клубе «Китайский летчик Джао Да» знала, что мне был послан для дружбы человек редкостный, который, как перегородочка во флиппере, поменял направление моей жизни. Благодаря ей и еще нескольким ушедшим друзьям я открыла великую и незатейливую тайну, которая лежит на поверхности, но касается самой глубины нашего существования. Мы все — нити единой, всепроникающей ткани. Ткань эта прорастает из самой древности, она охватывает наше прошлое, доисторическое и историческое, включает в себя все знание о мире, в котором мы барахтаемся, все чувства, которые мы переживаем, всяческую любовь к детям, к картинам, к музыке, к слову, к мужчинам и женщинам. И жизнь так восхитительно богата и интересна своим нескончаемым изобилием. И есть люди, в присутствии которых усиливается этот вкус жизни. У них дар радоваться, которым они умеют делиться с другими. Пожалуй, что у Наташки это было даже потребностью разделить радость и вообще разделить. Она была исключительно социальным человеком, с обостренным чувством справедливости. И социальной тоже. Здесь мы с ней не совпадали. Я в справедливость никогда не верила, а она ее жаждала. Она страдала, когда видела несправедливость, и от государства она тоже ждала справедливости. А я и в небесную бухгалтерию не очень верю. Но это ее чувство справедливости, рациональной справедливости, не мешало ей быть прекрасным поэтом и гражданином. От этого словосочетания, которым Некрасов как будто проклял отечественную словесность «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», я всегда отворачивалась. Я, как школьница, терпеть не могу, когда мне говорят, что я что-то кому-то обязана. Все, что я делаю, исходя из внутренней потребности. Но у Наташи это как-то получалось естественно – быть гражданином, не по обязательству, возложенному на плечи будущих поэтов русским классикам. Она легко была поэтом. За всю жизнь не слышала от нее ни разу жалобы на тяготы поэтической участи, на бедность или недостаток успеха, а только проклятие, счастье, пишутся. И так же легко и естественно ей было быть гражданином своей страны. Она вспоминала, как она ехала в троллейбусе на Красную площадь, чтобы принять, в общем-то, мученичество, и как была счастлива, как хотелось ей поделиться со всеми радостью и всех пригласить с собой. А я стояла в некотором отдалении, не конкретно в то время, когда она была на площади. В то время я была как раз в Ужгороде, на границе с Чехословакией, сидела на горке и смотрела, как самолеты тучи летели в Чехословакию и предполагала, что начинается Третья мировая. А через 15 минут самолеты развернулись, и она не началась. Так вот, я стояла в некотором отдалении и с ужасом наблюдала все перипетии Наташиной биографии, и сердце мое разрывалось от страха за нее, от невозможности принять ее выбор и от стыда все-таки, что я не могла, да и совершенно не хотела бы сидеть рядом с ней на лобном месте. Потому что она была не просто гражданка своей страны, а великая гражданка. Я рассказала про Наташу очень много из того, что я о ней знала. Не все. То, что сочла нужным. Но еще мне кажется, что рассказ о Наташе будет неполным, если я не приведу ее размышления о природе государства. Это никакая не высокая теория, не хитрая философия, не политология, а размышление публициста и человека здравого смысла, которым она была, невзирая на поэтическую природу ее дарования. Людмила Улицкая.